Когда пришли первые слухи о Личе, защищающем форт Предельный, это вызвало у цитадели некоторый интерес. Этим вопросом занимался лично Нерус, опытный маг смерти, в силу возраста уже потерявший запал к исследованию нового. Нерус принимал и фиксировал всю информацию, поступающую о Личе, Арантире. И первые сведения были противоречивы, хотя и не лишены интересного содержания. Арантир применял нежить для простых работ. Идея понравилась магам цитадели, но они не сразу смогли обойти проблему влияния эманаций смерти. Да и когда обошли, поняли, выращиванием пищи все равно лучше заниматься магом, эффективность выше. Когда церковь начала гонение на магов, и многие пришли в цитадель за защитой, на некоторое время это нарушило мирный и спокойный уклад жизни крепости, но сейчас все снова пришло в порядок. Хорошо еще, за пределами цитадели мало кто знает, как здесь устроены дела, об этом маги позаботились. Окружающие в своей ничтожности воспримут вполне естественные порядки цитадели варварскими, но лишь потому, что не осознают разницы между высшими разумными существами, наделенными магией, и низшей кастой, к которой сами и относятся. Нерус спустился в лаборатории. Маги занимались здесь исследованиями, для чего пришлось сильно переделать цитадель. Часть переделок была произведена уже при Нерусе. Маг помнил, сколько трудов вложено в эти помещения, чтобы сделать их удобными, и чтобы крики подопытных не мешали работать другим. Поэтому сейчас Нерус шел по тихому, хорошо освещенному и чистому коридору. Навстречу ему двигался Холлос, маг воды, в сопровождении трех молодых помощников и нескольких подопытных. Обменявшись с товарищем приветствиями, Нерус зашел в другую лабораторию, к магу огня Рексу. Мужчина проводил эксперимент по привитию некоторых свойств элементаля живому человеку. Распятая на каменной плите женщина корчилась от боли и беззвучно открывала рот. Вырезанные голосовые связки не позволяли ей кричать. Руки женщины до самого локтя горели магическим пламенем. В идеале это пламя не должно причинять вреда носителю, чтобы применяться в качестве оружия. Элементали сильны, но держать их в тварном мире безумно тяжело, да и приказам они не подчиняются. Цитадель в работе Рекса рассчитывала получить новое оружие, мощное и эффективное, но пока Рекс топтался на месте, женщина вспыхнула, сгорая на глазах у магов, магия поглотила ее. Намного лучше. Рекс был воодушевлен. 9 минут и 43 секунды. Думаю, закреплю результат, достигнув 10 минут, и перейду к контролю. Стабильность соединения уже есть. Какая-никакая. Думаю, если воля подопытного будет направлена на контроль, а не только на крик боли, получится лучше. Нерус согласился. Да, хотя я бы не ждал от этих ничтожеств настоящей силы воли. Потребуются эликсиры. Конечно, я даже уже подобрал несколько. Рекс потерял всякий интерес к уже обратившейся в скелета, но еще живой подопытной. Магия смерти не давала ей умереть, пока есть кость. Учитывая, сколько потребуется магическому огню, чтобы уничтожить кости, она проживет еще минут 20. А с материалом, что тебе доставили, поработал? Спросил Нерус. Рекс жестом пригласил следовать за собой, и маги переместились в другую часть лаборатории. Очень интересный состав, крайне горючий. Полагаю, все эти сумки и бумажные обертки, пропитанные маслом, служат для защиты от воды, в первую очередь. При создании точно применялась магия, но какая и как, не знаю. Но я понял, зачем. И это, демоны, гениально. Смотри. Рекс продемонстрировал обычную трубку, вставил в нее плотный комок шерсти, засыпал немного черного порошка, положил фитиль и плотно зажал шерстяной тканью. Зажег фитиль. Когда он прогорел, комок шерсти вылетел из другого конца. Порошок при сгорании образует очень много дыма, способного вытолкнуть те металлические штуки с, я полагаю, огромной скоростью, раз они способны пробивать человека вместе с доспехом. Никакие арбалеты не могут и близко таким похвастаться. Отличное оружие. Оружие, которое нам обязательно надо повторить. Сообщи об этом совету, Нерус воодушевления не разделил. Им потребуются хорошие новости после моего доклада. Рекс очистил часть стола и выставил бутылку с парой кружек. «Все плохо?» — в лоб спросил маг огня. Принц Давид отправился в Предельный на переговоры. Королевство осознало, что лечим не по зубам и нужно выходить из войны как можно быстрее. А контрибуция? Лучше потерять много денег, чем лишиться власти и жизни, пожал плечами Нерус. Арантир обещал закончить войну у них в столице, я не вижу ничего, что сможет его остановить. Рекс согласился кивком, разливая вино. «И что ты думаешь об Арантире? Стоит нам с ним говорить?» Нерус протянул руку к кружке, выпил. Рекс терпеливо ждал его ответа. «Нет, он слишком щепетилен, слишком держится за мнимую человечность, не осознает, какой дар получил, и как этот дар возвышает его над смертными. Он просто наивный глупец, который никогда не примет истину, а заблуждающийся дурак хуже врага». Рекс заглянул в содержимое кружки. «Это он сейчас наивный, а если что-то произойдет, что-то, что заставит его пересмотреть свои взгляды? Помнится, ты сам говорил, что Арантир не склонен к косности, а это для нас намного важнее временных заблуждений, верно?» Нерус вопросительно посмотрел на друга, и тот широко улыбнулся. «Не спеши с выводами. Ты опытен и умен, но все же не так хорошо разбираешься в людях и в том, что может людей изменить. А еще, Рекс снова разлил содержимое бутылки. Не будь как человек, это люди ищут себе оправдания. Смертные, заложники обстоятельств, а мы должны прогибать мир под себя. Я считаю, надо помочь Арантиру воспринять нашу картину мира, ведь она правильная, единственно правильная, а значит, доводы, логика и опыт приведут его к нам, рано или поздно. Рано, если мы поможем». Нерус поморщился. «Он нянчится с бездарными. Так мы тоже, Нерус, только мы делаем это рациональнее. Как ты там рассказывал, когда Арантир начинал, у него была только его сила и кучка смертных. Что ему еще оставалось? Время само покажет ему, что смертные – всего лишь материал. Сотня лет, и он сам поймет, что бездарные рождаются, живут и умирают, не оставляя следа в истории его собственной жизни. Но можно и не ждать. Войны легко стирают человеческие жизни». Маг смерти немного помолчал, размышляя над словами друга. «Не знаю, Рекс, все это слишком зыбко. Совету нужны решения, результаты, а не игра на вероятностях. Ничего сложного, мой друг, иди, докладывая совету. Скажи, что Арантир сам не примет нашу сторону, что нам не стоит с ним связываться и налаживать контакт». Нерус нахмурился. «Ты что-то задумал? Скорее, я кое о ком вспомнил», — улыбнулся маг огня. «О подходящем человеке». Нерус послушал своего друга. Через несколько часов маг смерти предстал перед советом, отчитываясь об итогах кампании, о массовом использовании гвардейцев. Например, по опыту цитадели, такое применение не было эффективным. В свалке, во время боя, гвардейцев уничтожали лишь немногим меньше, чем других, затраты силы на их подъем не оправдывались. Арантир доказал, что при выполнении определенных условий формировать армию полностью из гвардейцев имеет смысл. Было и множество других наблюдений, но вывод Неруса не изменился с прошлого доклада. Арантир в плане личной силы обычный лич, пусть и чрезвычайно выносливый. Помимо оригинальной переработки рыцаря смерти, Арантир использует только стандартное классическое поднятие мертвых. Его армия полностью состояла из гвардейцев, ни одного нестандартного творения. Вне войны он применял нестандартную нежить в единичных случаях, для решения узких задач. Его опыт в некромантии я рассматриваю как бесполезный для цитадели. Куда больше внимания требуют его немагические наработки, но этим вопросом нужно заниматься не мне. Совет принял решение не идти на контакт. Глава 46. Выражая свое желание провести переговоры, Давид рассчитывал на определенные почести, положенные члену правящего дома крупного и сильного королевства. Мужчина прожил всю жизнь с мыслью, что все и всегда обязаны выражать ему почтение, а когда Давид сам по себе стал влиятельным и сильным человеком, к происхождению добавились и личные заслуги. Его уважали подданные, его уважали друзья, его уважали враги. Тем, кто его не знал, рассказывали о нем. У Арантира имелся в окружении тот, кто должен был достаточно рассказать о Давиде, и о том, как и какое следует выражать почтение. Арантир встретил Давида в походной палатке, в лагере рядом с городом. В столице герцогства имелись места, достойные для проведения подобных встреч, но лич почему-то выбрал самую обычную палатку, пустую, если не считать небольшого стола. Давиду не предложили сесть, да здесь садиться было некуда, только на землю. Вокруг шла работа. Не военный лагерь с воинами, а лагерь рабочих. Пока шел, Давид не смог определить, что именно все эти люди делали. Что, впрочем, неудивительно. Принц не слишком разбирался в работе черни. Стоя в палатке, Давид прислушивался к шуму снаружи, одновременно размышляя. Требовалось быстро перестроить разговор под новые условия. В этот момент зашел, влетел Арантир, демонстративно игнорируя принца и глядя в какие-то бумаги. Документы были разложены на столе, Ильич принялся быстро делать какие-то заметки. Давид разозлился, и несколько секунд ушло на попытки справиться с собой. «Лорд предела». Давид вложил в свой голос скрытую угрозу и предостережение. «У любой наглости есть пределы». Однако Рантир лишь жестом остановил принца. «Я закончу срочные дела и выслушаю вас, принц. Это займет всего пару минут. Срочные дела, а я, по-вашему, пришел с какой-то ерундой?» Лич кивнул. «В целом, да. Мирный договор можно обсудить завтра или через неделю. Это ничего не изменит. А теперь помолчите». Давид вскипел от злости. Намеренно Рантир выводил принца из себя, или это была обычная для выходца из черни наглости вульгарность, неважно. Принц заставил себя успокоиться. Он не опустится до уровня лорда предела. Через некоторое время Рантир закончил делать заметки, собрал бумаги и вышел, отдавая какие-то распоряжения. Вернулся не сразу, но не заставил вновь долго себя ждать. Вернулся он вместе с рабочими, что принесли два простых кресла. Кресла были поставлены у стола, напротив друг друга. В одно Личи опустился, пригласив принца сесть. «Это лучшее, что вы можете предложить», – процедил Давид. «Мы можем сидеть в болоте по самую шею, посреди свинарника или на крыше замка, содержание разговора это не изменит, принц, а комфорт. Здесь можно сесть и здесь тихо, остальное – бахвальство ради бахвальства. Видимо, я прав и это действительно лучшее, что вы можете предложить». Давид все же сел. «Нет, но зачем я должен что-либо делать для вашего, принц, комфорта? Традиция выставлять на показ роскошь древняя и имеет обоснованные причины, но мне не нужно хвастаться своим богатством. Беден я или богат, вы уже проиграли. И ублажать посла, чтобы он был более сговорчивым, мне не нужно. Вы уже проиграли, и я в довольно выгодном положении. Большего можно достичь только... если мои войска войдут в вашу столицу и приставят клинки к горлу всем вашим родственникам, Давид. Так зачем мне сейчас перед вами распинаться, принц?» Давид с превосходством посмотрел на Рантира. «Затем, что отношения между нашими государствами не закончатся сегодня, завтра или через неделю. И, возможно, нам с вами предстоит вести переговоры не только в том качестве, в котором мы находимся сейчас. Его Величество мог быть вашим союзником в каких-то делах, а вы, Рантир, грабите возможные связи на корню, даже не успев ими обзавестись. Если мне когда-нибудь потребуется такой союзник, как вы, значит, я отвратительный правитель», — парировал Лич. «И вообще, этот разговор пока пустая трата времени. Я сказал вашему послу, что закончу войну в вашей столице. Пока не вижу никаких причин менять конечную цель похода. Вы хотите продолжать войну, выкидывать в нее ресурсы и силы? Не обольщайтесь, считая, что мы обескровлены и не имеем силы продолжать». Лич чуть качнул головой. «Вовсе нет, я уверен, что у вас есть силы продолжать. Именно поэтому имеет смысл доводить дело до конца». Принц не понял логики, и Рантир охотно пояснил. «Не знаю, за кого вы меня держите, принц, но я отлично понимаю ситуацию. Сейчас вы хотите заключить мир. Однако мир – всего лишь промежуток времени между двумя войнами. Мы заключим мир, но что будет дальше? Вы подкопите силой, когда будете уверены, что сможете меня одолеть, нападете снова». Давид не понял, почему Рантир с таким пафосом произносит очевидные вещи. «Да все так, и никак иначе быть не может. Говорить о таких вещах открыто – дурной тон. Я предпочитаю более комплексный подход, принц. Войти в вашу столицу, не обращая внимания ни на что вокруг, а затем вырезать всю вашу семью, чтобы не осталось претендентов на престол. После такого либо ваше королевство развалится, либо после затяжного внутреннего конфликта новому королю будет не до меня. Вместо полумеры – настоящее решение проблемы». Принц хмуро сжал кулаки. «Это очень плохая шутка, лорд предела. Это не шутка, это заявление о намерениях. Я намерен полностью обезопасить себя от атак в будущем, и радикальное решение видится мне наиболее эффективным». Давид сглотнул. «Но, вас возненавидит, как цареубийцу», на что получил кашляющий смех. «А так-то меня все безумно любят, конечно же, и, добравшись до меня, не попытаются убить на месте, верно?» Принц мотнул головой в резком отрицании. «Сейчас с тобой ведут переговоры. После убийства короля ты станешь парией, изгоем. Никаких контактов, никаких переговоров. На войне есть правила. В бою убивай сколько влезет, но король – фигура неприкосновенная. Какая наивность! На мой взгляд, все как раз наоборот. Короли развязывают войны, кладя людей тысячами по своему желанию. «Такова участь солдата», – озвучил очевидное Давид. «С чего бы вдруг? Человек жил, был чьим-то сыном, мужем, отцом, а вы послали его на убой. И ради чего? Что хорошего победа принесет в его семью, в его дом? Ничего. Добыча честно распределяется между воинами», – ответил принц. «Ты говоришь о вещах, в которых ничего не понимаешь. И много этой добычи хватит, чтобы корову купить? Может, и да, но что делать с калеками, а с теми, кто погиб? Я смотрю на это и вижу, что ответственность должны нести не те, кто бьются в поле, а те, кто отдавал приказы, вплоть до самого правителя. Каким интересным будет мир, если проигравший правитель будет отвечать за поражение своей жизнью и жизнью всей своей семьи? Ты спятил», — вскочил Давид. «Вовсе нет», — спокойно ответил Лич. «Вдумайся. Король, зная, что в случае поражения попрощается с жизнью, будет из кожи вон лезть, делая все ради победы. Да и члены семьи тоже, верно? Войны станут куда жестче, куда опустошительнее. Сначала, а потом ваши же подданные будут поднимать ваши задницы на колья. Стоит только заговорить о войне, и вам придется убеждать собственный народ, что война нужна, и что вы не прогадите ее в первом же походе. Это будет настоящая потеха». Принц сжимал и разжимал кулаки, пытаясь понять, почему Эрантир завел этот разговор. «Зачем? Сядь, Давид. Прямо сейчас твоему мягкому месту ничего не угрожает». Дождавшись, пока принц сядет, Эрантир продолжил. «Итак, я дал тебе перспективу. Меня ничего не удерживает, ничто не мешает мне продолжить поход. Мои союзники справляются сами, у меня развязаны руки. Моя цель – закончить войну так, чтобы ваше королевство и не подумало ее повторить в ближайшем будущем. Путь первый – прийти и уничтожить всех, а землю посыпать солью. Радикально, зато гарантирует мир и спокойствие, потому что все соседи 100 раз подумают, прежде чем начинать против меня военные действия. Путь второй – развесить по деревьям все ваше семейство. Радикально, зато надежно». Эрантир сделал ладонью разрешающий жест. «А теперь ты, Давид, попробуй предложить третий путь. Расскажи, чем ты обеспечишь выполнение моих целей? Чем гарантируешь, что мне не придется повторно поднимать армию и решать вашу проблему уже радикально и навсегда? Чем ты готов обеспечить долгий мир? Вот что я хотел у тебя спросить». Принц задумался. Он понял, что Эрантир не врал и не шутил. Лич, проклятая нежить, ставил перед собой ненормальные для живых задачи и методично шел к выполнению. Какая глупость, обеспечение долгого мира, нелепица, но облаченные в доспехи, выгодно отличающиеся качеством от того, что носили даже вполне зажиточные рыцари, Лич говорил абсолютно серьезно, и теперь Давиду предстояло решить необычную задачу, над которой вряд ли много кто вообще задумывался. «Можешь не изображать так настойчиво интеллектуальную деятельность», — прервал размышления Эрантир. «Никаких вариантов у тебя нет, никакая контрибуция ничего не изменит. Да и вы банально можете отказаться ее платить в любой момент, ведь так? Для династических браков я, по очевидным причинам, не подхожу. Остается из очевидного, только какая-то общая цель, общий враг, общая проблема, которую надо решить. Есть идеи?» Несмотря на узкий эмоциональный спектр речи Лича, издевательства в интонации не заметить было невозможно. «У нас нет и не может быть общих целей», — слишком поспешно ответил Давид. Все же сорвался, не смог сдержать эмоций. «Я не тороплю», — продолжил насмехаться Эрантир. «Ты подумай, потому что четвертый путь тебе не понравится, но вы будете вынуждены на него согласиться, иначе мы вернемся ко второму». И замолчал, действительно давая время. Форменное издевательство, потому что никаких общих целей не было, и возникнуть они могли только одним способом. Сам Эрантир их назовет, и королевство очень быстро станет сателлитом, выполняющим приказы Лича, сохраняя формальную независимость. «Что за четвертый путь?» — с нотками обреченности спросил Давид. Хуже всего было признавать, давить на лорда предела принцу нечем. Новый военный поход имеет весьма сомнительные шансы на положительный исход, а сама организация похода загонит королевскую семью в еще большие долги. Им нужен мир. Давид понимал, переговоры не будут простыми, однако подразумевалось, что Эрантир тоже не горит желанием продолжать, и что ресурсы его не безграничны и идут к истощению. И либо Лич блефует, ведя себя показательно нагло, чтобы ввести принца в заблуждение и добиться своего, либо говорит правду. Во втором случае королевство будет обречено, а оснований считать, что это все блеф, слишком мало. Все просто. В столице будет установлены мои монолиты и гарнизон моих солдат. Переедет столица, переедет и гарнизон. Войск вашего королевства, помимо замковой стражи и минимально необходимой городской стражи, в столице быть не должно. Надежная гарантия. Я просто сниму ваши буйные головы, если задумаете очередную войну. Это невозможно. Вновь вскочил принц. Или так, или второй путь. Горе побежденным. Давид. Глава 47. Снова ночь, и я снова стою на границе аномалии. Время собирать камни и подводить предварительный итог. Война, конечно, еще не завершилась, но моего непосредственного участия уже не требует. На моем фронте все закончилось, республика формально в войну и не вступала, только предоставила наемников. За это мы с нее еще спросим, но позже, а пока получалось, что мои силы доберутся до столицы, установят обелиски, оставит гарнизон и вернуться, освободившись для других направлений. Чуя, чем все это пахнет, наши противники один за другим начали отваливаться, подписывая Белый мир. Так Алану вернули все завоеванные территории и даже немного компенсировали разрушения. Харт, как ни странно, тоже просто возвращал довоенные границы, иногда докидывая сверху небольшую контрибуцию. Странно это, не его стиль. Что-то задумал, но пока непонятно, что именно. Опыт военных действий подтвердил и без того известные вещи. Первое – побеждает тыл. Второе – побеждает логистика. Мне поражение не нанесло вообще никакого ущерба, наличие приличного резерва всего необходимого позволило восполнить армию щелчком пальцев. Отлично показали себя патроны и патронные сумки. Осечек из-за намокания пороха или бумажной гильзы замечено не было. Благодаря сети складов с боеприпасами в ключевых точках, армия двигалась без замедлений. Ящики для патронов тоже себя показали хорошо. Короб, стальной снаружи и войлочный изнутри, с прокладкой под крышкой и плотными замками. В целом претензий нет, но при длительном хранении порох все еще может хватануть влаги и испортиться. Для формата, на одну кампанию, таких коробов достаточно, но на длительное хранение нужно придумывать что-то другое. Хорошо показали себя винтовки. Была целая куча проблем, всего так сразу и не перечислишь, но количество осечек и поломок укладывалось в статистическую вероятность, так что оружие еще послужит, а мы будем тестировать следующую модель, борясь с детскими болезнями. По пушкам удовлетворительно, и то с некоторой натяжкой. Богиня войны пока была маленькая и скромной. Первая проблема – снаряды. Как только получу качественный офс, артиллерийский огонь сделает невозможным существование открытого стоящего в поле воина. Вторая – нарезные орудия. Я не знаю, что делаю неправильно, но нормальные снаряды к гладкостволке у меня не выходили. Продолжаем разработку нарезной артиллерии. Насколько там все сложнее с самими стволами, настолько же проще со снарядами. Третья проблема – транспортировка пороха. Если пули в ящиках чувствовали себя нормально, то порох для орудия имел проблемы. На испытаниях мы использовали картузы стандартного веса и объема. Определяешь дистанцию, закидываешь 3 картуза, стреляешь. Дистанцию больше, закидывай 4, дистанция снизилась, бросай 2. Однако все портили осечки. Особенно обидно, когда срабатывал первый картуз, поджигал второй, а тот тлел, не сгорая так, как должен, и третий загореться не успевал вовсе. Еще нюанс. Такие раздельные картузы должны иметь тонкие стенки, соответствующие скорости горения пороха. И эти стенки просыпают часть пороха, что тоже не лучшим образом сказывается на точности дозировки пороха в картузе, а значит и на точности. При первой возможности создадим либо единый картуз, дальность будем регулировать углом склонения орудия, либо вообще гильзу. Сейчас несовершенство лафета обязывает использовать регулировку дальности через пороховой заряд. Внезапно что-то произошло. Ощущение от аномалии начало резко меняться, пространство вокруг заволокло густым туманом. Эта часть была описана у Милис, но слишком расплывчато, какими-то невозможными метафорами, так что я несколько растерялся, не зная, чего конкретно ожидать. Из клубов тумана сформировалась фигура, в которой я не без удивления узнал. Нет, не конкретного человека, а дикаря из тех, что пришли к нам с севера, из пустынь, или откуда они там сюда так стремились. В общем, один из тех самых ребят, убивая которых я аномалию и создал. На пятом шагу фигура воина стала неотличима от реальной. Он бросился на меня, замахнулся. Я просто стоял, с интересом наблюдая за происходящим. Удар. Изогнутый кривой клинок проходит сквозь мое тело, не причиняя вреда. Моя оплеуха, просто взмахнул ладонью в том месте, где была голова, рассеяла морок. И что это было? Души тех, кого захватила магией, ответил мне знакомый голос. Будь я героем какого-нибудь сериала. Впрочем, лечи, нежить, война, не. Слишком большой бы бюджет потребовался, такое не снимают. Но сцена бы закончилась так. Я обернулся, увидел бы ее, титры. А так я стоял и смотрел на Ежелин. Еще один морок, помнится, я контактировал с сущностью. Такой, не совсем разумный, но точно осознанный. Но видение. Ежелин качает головой, грустно улыбаясь при этом. Она выглядит почти как живая, если не считать левую руку, от локтя и до кончиков пальцев, являющуюся лишь костями, белыми и чистыми. Не видение. Мы, души тех, кто заперт здесь, не можем вернуться, не можем окончательно уйти. Можем прогуляться, увидишь, как продолжается бесконечный и бессмысленный бой. Мысленно ругаю себя, матами и довольно обидными. Прости, все, что могу сказать. Остроухая кивает. Прощаю. Ты не знал, мне это известно. И, раз ты все же здесь, то нашел, наконец, способ это прекратить. Это все еще может быть морок, иллюзия, обман. Ровно как может и не быть. Рукотворная Волгалла, получается? Спросил сам себя. Русский язык в моем исполнении имел дикий акцент. Я не понимаю, призналась Ежелин. Но ты не удивлен. Да, в записях говорилось, что я должен буду освободить каждого, кто здесь заперт, но... Слишком много намеков. Слишком. Остроухая улыбнулась, без грусти. Да, все так, кого-то, как того дикаря, достаточно будет просто убить, чтобы душа его смогла, наконец, уйти в посмертие окончательно. Других, по-разному. Я умирать не хочу, призналась Остроухая. Но ты уже мертва, напоминаю. Она наклоняет голову. Ты тоже. Такая постановка вопроса меня несколько выбивает. Идем. Здесь, на границе, ты никого не встретишь. Мы погрузились в туман и вскоре оказались на поле вечной битвы. Народ ожесточенно рубил друг друга, земля была покрыта телами так, что не видно земли. Земли не видно, зато я рассмотрел вспышки заклинаний. В этом искаженном мире форт держался, отбивая бесконечные атаки. Остроухие и дикари сражались, затянутые в бесконечный цикл войны. День сурка, хотя скорее будущего грани. Дикари меня не узнавали. Вообще большинство участников представления нас съежили, игнорировали. Зато узнали маги, оторвавшись ненадолго от своего занятия. Сообщали, что держатся, что ждут помощи, и продержатся столько, сколько потребуется, но пока им нельзя отвлекаться. Они не понимали, что мертвы, что являются заложниками, вышедшие из-под контроля маги. Еще одним разумным существом, осознающим, что происходит, была Юси, эльфийка, командир отряда, застрявшего здесь. О, ты была права, Арантир, я проиграла этой хитрюге желание, фальшиво отыгрывая жизнерадостность, встретила меня Остроухая. Мне потребовалось непозволительно много времени, чтобы разобраться, что делать. Если бы знал, что вы здесь. Остроухая жестом меня остановила, став серьезнее. Да, ты конкретно облажался, Унниолу, но я рада, что ты все же пришел и собираешься исправить содеянное. Действуй. Сначала убери этих уродов, чтобы они перестали нас осаждать. С дикарями можешь тоже не церемониться. А там дальше посмотрим. Я составлю тебе компанию, вызвалась Ежелин. Мы вышли за пределы форта, и я начал рассеивать одного за другим каждого духа, здесь обитающего. На каждого отдельного времени уходило немного, но их здесь тысячи. Потребуется время. Знаешь, почему я скучаю больше всего? Спросила Остроухая. Я чуть было не сказал про горячий обед и ванну. Нет, сейчас не время для глупых шуток, вообще не подходящий момент. Я соскучился по нашим разговорам и по игре в шахматы. Нет достойных соперников. Ежелин улыбнулась. Да, я бы тоже сыграла. Думаю, это второе. Больше всего я скучаю по сну. Провалиться в блаженное забытье, отдаться мороку сновидений, унестись далеко отсюда, туда, где хорошо. Грез и сновидений мне очень не хватает. Киваю. Да, мертвые не спят. Некоторое время мы бродили в тишине. Как там, снаружи? Спросила Остроухая. Мне не следует спрашивать, терзать себя лишним знанием, но, ты же придешь завтра? Конечно. Пока не закончу здесь, не покину предельного. Дела за пределами крепости можно отложить либо перепоручить. Спасибо, с облегчением поблагодарила Ежелин. И как там? Я начал рассказывать. Начал с сородичей Ежелин, но имя Остроухая интересовалось мало, нисколько не удивившись их позиции. Они всегда очень болезненно воспринимали смерть и потери, особенно когда можно было перевести вину на кого-то другого. Они винят тебя в нашей смерти, хотя в лицо такого, конечно, не скажут. Да, я заметил что-то такое, соглашаюсь. И то, что вы сами вызвались, ничего не меняет. Да, именно так. Мои сородичи живут в наивном заблуждении, что можно отправиться на битву, героически победить, и никто при этом не погибнет. Не знаю, почему это заблуждение настолько прочно в нас укоренилось. Может, из-за относительно комфортной жизни большинства твоих сородичей, Ежелин признала. Возможно, я этого уже не узнаю. Затем я рассказывал о том, что происходило по эту сторону предельного. Ежелин отметила, что люди, как всегда, нашли множество поводов воевать друг с другом, однако ей было интересно, в основном, как я на все это реагирую и что успел сделать за прошедшее время. «Лорд предела, и люди реально признают за тобой этот титул», — удивилась остроухая. «Как много изменилось. Мне пришлось много сделать для этого, много плохого в основном. Но да, теперь надо мной нет власти, и соседним правителям приходится говорить со мной лично, напрямую. Многого я рассказать не успел, заканчивалось отведенное время. Я вернулся в реальный мир, грустно провожая уходящую ночь. Отчего-то заботы прошедшего дня и дня грядущего стали какими-то отдаленными, позабытыми. Полагаю, часть воздействия аномалии. Мир смерти тянет меня к себе, или вроде того. Сейчас бы чашечку крепкого кофе, чтобы взбодриться и броситься в работу со свежими силами. Увы, у меня есть только сила воли. Глава 48. Конрад имел все, что можно получить в республике. Он был богат, у него была власть, но и всего этого Конраду было недостаточно. Богатство его было далеко не самым выдающимся среди аристократии республики. Некоторые неудачные решения и стечение обстоятельств ослабили его позиции на политической арене, а подорванное в молодости здоровье требовало постоянного внимания и затрат на поддержание. Предложение Льюиса легло на весьма благодатную почву. Больше всего Конрада интересовало бессмертие, здоровое тело и продолжительный срок жизни. Вот чем Льюис купил Конрада с потрохами. Последний, конечно, пытался выглядеть независимо, но постоянные расспросы и интерес выдавали Конрада. Вампир обозначил рамки сотрудничества, бессовестно не договаривая о ключевых аспектах. Впрочем, прямой лжи в словах Льюиса не было. Арантир не собирался захватывать республику, она не нужна Личу в качестве своей территории. Лорду предела будет вполне достаточно видеть в республике надежного союзника. А для этого Конраду предстояло захватить власть, что на самом деле было относительно несложно. Свергаешь принца мэра, назначается голосование, проплачиваешь требуемое для победы количество голосов и становишься новым принцем мэром. Куда сложнее власть затем удержать, не разорившись на взятках и не позволив оплести себя долгами и обязательствами. В отличие от королей, которым присягали вассалы, члены влиятельных домов присяги не давали, наоборот, это принц-мэр присягал защищать республику. Были там тонкости и нюансы, и для защиты, понятное дело, аристократия объединилась бы, но в обычное время царила почти анархия. Не упоминал Льюис лишь о том, что, становясь вампиром, Конрад в любом случае станет зависимым от Арантира. Сам Льюис не мог так сразу сказать, кем бы он назвал себя по отношению к лорду предела. Ни слуга, ни подчиненный. Арантир не подавлял волю, не наказывал за непослушание, и в целом был лояльным. Невероятно лояльным, не каждый вассал может получить такую лояльность от сюзерена. Понятно, что у Лича была полная власть над вампиром, пока тот находился в зоне досягаемости, но Льюис об этом даже не вспоминал. Не было причин. Даже Алан, у которого поводов быть нелояльным хватало с запасом, ближе познакомившись со всем, что происходило в предельном, стал сторонником Лича, идейным сторонником, что важно. И Конрада Льюис выбрал не случайно, а ориентируясь на дальнейшее сотрудничество. Здесь, в республике, хватало тех, кого Арантир при встрече с большой вероятностью сразу обратит в нежить или просто умертвит. Льюис сам многих из них отправил бы на тот свет при первой возможности. Конрад не был плохим человеком, власти вседозволенность не превратили его в урода. Имелась надежда на длительное сотрудничество. И поэтому сейчас они, Льюис, Конрад и прочие участники заговора входили во дворец мэра. Жаль, не обошлось без кровопролития, поморщился Конрад, переступая через тела. Понятно, что эта свинья не хотела терять свое место, но, будь у нас значительный перевес сил, Принца мэра бы не стали защищать, а так надеялись, возможно, что смогут нас остановить. В лучшие времена это место было королевской резиденцией, потом здесь все разграбили, а принцы-мэры, сделав дворец точкой концентрации власти, не спешили вкладывать в здание силы и тем более деньги, ведь совсем не обязательно, что получится передать власть по наследству. Куда вероятнее, что дворец займет друга семья. Поэтому дворец республики был самым серым и невзрачным местом во всем городе. А сейчас здесь еще добивалось трупов и крови. Ни Конрад, ни Льюис в штурме не участвовали, зачем излишний риск? Конрад по состоянию здоровья не был готов к бою, Льюис просто не хотел пачкать руки. Сейчас люди Конрада и самых преданных его сторонников очищали дворец, готовили его к собранию, чтобы проголосовать за нового принца-мэра. Последнее узкое место, полученные заранее договоренности, это всего лишь договоренности. Может произойти всякое, сторонникам могут передумать, подкупленные могут захотеть больше. Я думал, ты предложишь свою помощь, или помощь своего покровителя, поделился Конрад. Льюис здесь ранее не бывал, не доводилось, и потому совершенно не ориентировался. Конрад привел их в одну из комнат. Вампир предположил, что ранее это была одна из спален, а сейчас ее переделали в переговорную. Во дворце теперь никто не живет, лишь приходит на работу, встречаться и проводить переговоры надо постоянно, отсюда и такие переделки. Если я что-то понимаю, скелеты, что на штыках внесут тебя во дворец, не добавят уважения и изговорчивости членам совета. Все должно выглядеть так, будто это полностью твоя инициатива и твои ресурсы. Конрад опустился на диван, с жадностью посмотрев на барный стол. Видимо, сил дойти и налить себе чего-нибудь у него уже не было. Льюис сам прошел к бару. Вампир ничего не хотел, но сделал вид, что наливает себе и заодно готов налить Конраду. «Будешь что-нибудь, не стоит тыкать сильному человеку в его временную слабость. Это не способствует длительному продуктивному сотрудничеству». «Да, спасибо. Вон та бутылка с зеленым отливом и длинным горлышком, ага». Вампир разлил напитки и вернулся за стол. Здесь они были вдвоем, без охраны. Видимо, Конрад хотел еще о чем-то спросить. Мужчина посмотрел на жидкость в фужере. «Старое вино, хорошо. Мой отец когда-то поставил большую партию во дворец, все еще не выпили. Не могу насладиться в полной мере», — чуть улыбнулся вампир. «Есть у бессмертия свои маленькие недостатки». Льюис намеренно упомянул это, чтобы Конраду было проще перевести разговор в интересующее мужчину русло. Конрад не был предсказуемым или простым в понимании, просто Льюис знал, когда тебе нет 40, а прогулка в пару тысяч шагов забирает все силы, о возвращении здоровья ты будешь думать очень часто. «У меня есть вопрос», — Конрад заглянул в глаза вампиру и, получив разрешающий кивок, продолжил. «Бессмертие — очень дорогая вещь, Арантир силен, насколько я знаю, но не уникален. Значит, такой дар может передать не только он, однако я ничего об этом не слышал. Либо есть подвох, либо какое-то объяснение». Вампир улыбнулся. «Есть причины, сразу множество. Хотя я и не являюсь нежитью или чем-то подобным, сам ритуал и преобразование для лича то же самое, что создание высшей нежити. А у них, будет вам известно, есть свои лимиты. Зависят они от силы, у слабых личей лимит совсем скромный, у сильных он начинается от десятка и далее, но мы говорим не о сотнях и не о тысячах. И, оказав мне такую услугу, Арантир ограничил сам себя. Немалая цена, согласись», Конрад медленно кивнул. «Да, очень высокая цена. И Арантир на это пойдет, к счастью для нас, Арантир считает, что хороший союзник и партнер лучше сильного слуги. Да, подобных мне никогда не будет много, мы говорим о единицах, однако Арантир на это пойти готов. В этом его уникальность. Другие личи даже не задумаются над подобным, и бессмертие напрямую зависит от бессмертия самого Арантира», понял Конрад. «Да», кивнул Льюис, «на первых этапах, если прожить достаточно долго, становишься самодостаточным, независимым, речь идет о сотнях лет, но награда за терпение и упорство того стоит, понимаю, понимаю, почему некроманты не пользуются этой возможностью, насколько мне известно, даже деньги для многих магов не являются особой ценностью». «Все верно. К тому же есть и, скажем так, неприятные стороны. Да, Арантир готов передать этот дар тебе, но о твоих близких, семье, детях не идет и речи. Не советую даже поднимать такой вопрос. Арантир не разозлится, но разочаруется. Что-то мелькнуло в глазах мужчины. Грусть. Что же, это говорит в плюс ему. Если он хотел поделиться этим даром еще с кем-то, говорит о нем скорее в положительном ключе, чем в негативном. О том, что, в теории, вампир сам может создавать своих младших, если когда-нибудь наберет достаточно личной силы, Льюис не видел смысла упоминать. Это только теория. Они обсуждали это с Рантиром, и Лич не был полностью уверен в том, как это все будет взаимодействовать. Естественный, постепенный рост силы потребует сотен лет. Существовал и быстрый способ, но он требовал превращения в кровожадного маньяка, развивающегося за счет чужих жизней, сотен и тысяч жизней. Еще одна причина, по которой рациональные некроманты не использовали вампиров. Чтобы одного вампира вырастить до настоящей и предельно опасной боевой единицы, способной еще и создавать себе подобных, требуется вложить какие-то неадекватные ресурсы, ведь после выпивания жизни тело становится практически бесполезным для некромантии. Для Рантира же этот момент играл роль ограничения. Лорд предела, если вампир начнет превращаться в монстра, жаждущего только силы, невзирая на средства, с большой вероятностью задушит такого сразу. Понимаю. Что же, да будет так. Конрад опустошил свой бокал, криво улыбнулся. Полагаю, свое бессмертие афишировать не стоит. Да, вампир кивнул. В идеале, да. Как минимум не рассказывать, каким путем оно получено. Для начала не стоит вообще говорить про бессмертие. Тебе продлили жизнь на сотню лет. А там, через какое-то время, когда окружающие уже собьются со счета, можно будет придумать что-нибудь еще. Мужчина кивнул. Да. В конце концов, бессмертие еще не означает, что тебя не смогут просто и банально убить. Через какое-то время пришли люди Конрада. Для голосования все было готово, момент истины настал. Отдохнувший Конрад снова являл собой образец силы и стойкости, а Льюис превратился в одного из помощников или охранников, что следовал позади и не привлекал внимания. Голосование не заняло много времени, процедуру давно отладили, никаких дебатов в процессе уже не подразумевалось, все переговоры проводили до голосования. Большой зал, отдельные столы, расставленные полукругом, одна урна, куда опускали голоса. Старик, официальная должность которого называлась «Хранитель печати», сказал несколько красивых слов о свободе, величии, твердости духа и прочих красивых, но абстрактных вещах. Имевшие голос по очереди прошли к урне и бросили внутрь по специальному жетону. Хранитель аккуратно извлек жетоны и произвел нехитрый пересчет. Новым принцем мэром становится мессир Конрад Валар. Вампир удовлетворенно улыбнулся. Без применения силы и без выбрасывания денег, только убеждение и знание, кого нужно убеждать. Идеальная партия. Глава 49. Эльфы прислали ко мне небольшой отряд. Настолько небольшой, что можно говорить о каком-то доверии. Возглавляла посланников уже знакомая мне остроухая. Давно не виделись, Илана Мариэль Яльфер Ризгул, приветствовал я эльфийку. Долгих лет правления, барон Рантир, лорд предела, Мариэль, поправляю остроухую. Таков мой титул. Впрочем, можешь обращаться по имени. Проходи, присаживайся. Я категорически отказался от любого официоза, эльфов сразу встречали так, будто они наши старые друзья, которые просто ненадолго уезжали. Если остроухие и были удивлены, то не позволили чувствам проявиться на лице, морды держали, мое почтение. И то, что я пригласил Мариэль не в зал или какое-то важное официальное место, она тоже приняла, как данность. Местом встречи была выбрана смотровая площадка, выходившая за пределы промышленной зоны. «Будешь делать вид, что ничего не произошло?» — с вызовом спросила остроухая. Садиться она не стала, хотя ближе подошла. «Отнюдь. Моя ошибка привела к гибели ваших людей. Я этого не отрицаю. Мне жаль. Тот день стал черным днем в моей памяти и навсегда в ней останется. Если бы эти слова я произносил рядом с людьми, особенно с правителями людьми, мою речь сочли бы слабостью. Но с остроухими все несколько иначе». Мариэль смягчила выражение лица. «Села, ты ведь не совсем искренен, верно? Твои люди, что общались с нами ранее, рассказали, как все было. Формально я не мог приказывать вашим воинам, однако это бы не помешало мне их остановить, посчитая я идею участвовать в обороне форта самоубийственной. Поверни время вспять, и я оставлю Юси и остальных защищать стены здесь, а большую часть своих сил отправлю в форт. Это я неверно оценил угрозу. Моя ошибка. Пусть покоится с миром», — вздохнула остроухая. «С этим пока сложности, но я в процессе». «Не поняла Мариэль. Ну я и объяснил, что такое воронка души, и как я занимаюсь ее закрытием. Было видно, что информация женщину вообще не обрадовала, но бросаться обвинениями Мариэль не стала, вместо этого спросив, сколько времени уйдет на закрытие. Пока сложно сказать, но несколько месяцев точно. Души врагов я просто рассею, это быстрая часть, но такой же участи остальным я не хочу. Придется помочь им осознать, что происходит, и спокойно уйти в посмертие, со свободной душой, без груза мира смертных. А это уже, как пойдет. Остроухая задала еще несколько уточняющих вопросов, после чего задумалась, оборвав разговор. Я не торопил. Солнце вышло в зенит, но грело не особо сильно, да и небо затянуло тучами. Вечером будет дождь, как мне кажется. Можно запросить прогноз у магов, да и погоду тоже можно заказать. Не буду дергать людей из-за ерунды. Меня прислали по делу, Арантир, наконец прервала молчание эльфийка. Тот бой имел далеко идущие последствия. Давление со стороны пустыни ослабло, потеряло всякую организацию. Настолько, что стало возможным расширить территории за счет ранее пустующих земель. Пока не понимаю, при чем здесь я, что мешало сделать это раньше. Набеги. Маленькими силами выходить за пределы хорошо защищенных крепостей и стен бесполезно. Рано или поздно пожалуют дикари. Крупными силами выходить можно, но это сразу провоцирует большой набег за рабами. Были смельчаки, что пытались выйти и быстро поставить укрепление, и у них даже получалось отбить один, а то и два штурма, но затем кочевники отрезали снабжение передовых укреплений, и все заканчивалось одинаково. А теперь крупный набег организовать некому, Мариэль кивнула. Да, все так, мы изучали карту и рассчитали, как лучше всего поставить линию укреплений, пользуясь реками и прочими естественными препятствиями. Киваю. Молодцы. И как во всем этом участвую я? Строительство, Арантир. Мы не умеем строить так, как строишь ты. Мариэль подошла к краю, указывая на стены. Строить вот так, быстро возводить очень прочные стены. Мы хотим купить у тебя секрет. Несколько секунд я смотрел на остроухую, а затем хмыкнул. Купить, Мариэль, я могу отдать этот секрет просто так. Ну или, если хочешь, ради возобновления дружеских отношений. Бетон, мой далеко не эталонный вариант, не был сколько-нибудь стратегической технологией. Да, очень удобной, да, эффективной, но не стратегической. Железобетон имел большую ценность, но тоже был не тем, что стоит зажимать. К тому же таким жестом я надеялся получить что-нибудь и взамен, тоже в качестве дружеской помощи. Вариантов имелась масса, мне все еще много чего не хватает, а вопрос доставки через огромное расстояние решаем. Остроухая улыбнулась. Признаюсь, я не удивлена, был бы ты меркантильным засранцем, мы бы никогда не стали друзьями. Дальше разговор пошел куда как веселее. Я поделился последними событиями, Мариэль рассказала, чем сейчас живут эльфы. Они там тоже не скучают, что-то делят между собой, но без кровопролития, договариваются. Постепенно перешли к вопросам торговли. Если раньше расстояние и угроза дикарей ставили на торговле в сколько-нибудь значимых объемах крест, то сейчас ситуация быстро менялась. Ну, как быстро? Железная дорога, проект еще на пару лет по самым оптимистичным прогнозам, но это уже реально. Да и эльфы речным транспортом смогут много подтащить поближе. В общем, пошли к советникам, думать. Военную тему можно пока закрыть, и снова обратить внимание на экономику. И первым делом мне нужна химическая промышленность. Илья, практически в одно лицо обеспечивающая меня кислотами, это плохая шутка. Девочка выкладывается по полной, чтобы обеспечить создание порохов. Пусть я и создал приличный запас, чтобы не оказаться со спущенными штанами, случись какая неожиданность, но эту ситуацию надо менять и срочно. Илья, если и должна создавать для меня кислоты, то какие-нибудь хитрые, которые обычной химии просто так не получить. Процесс не стоял на месте, однако полное отсутствие научной базы. Эх, не буду изощренно ругаться. В общем, всеми правдами и неправдами, в том числе применяя магию, где это возможно, магия огня позволяет проводить очень интересные химические реакции, мы почти наладили альтернативное производство серной кислоты. Технология у меня была, но найденное месторождение оказалось скудным и неприлично маленьким. Дворфы у себя в подземелье нашли. На какое-то время хватит, но нужно еще. Еще можно притормозить авральное производство оружия и оптимизировать все технические линии. Когда резко что-то внедряешь, потому что надо вчера, возникают временные решения, которые постепенно накапливаются. И вот уже станок, вроде бы способный в своей основе иметь условную универсальность, из-за всех доработок превращается в огромную махину, которая быстро, качественно и дешево производит одну единственную деталь и ни на что более не пригоден. Потому что месяц назад мне срочно потребовалось много таких деталей. А если наложить логистику, линии сборки, нередко не только разбросанные по всей крепости, но еще и частично в город вынесенные, потому что там тоже есть производственные площадки, неоптимальные конвейеры, не было у нас времени оптимизацией заниматься, в общем, работы много. Каждое временное решение снижает общую эффективность всего комплекса производств. И сейчас, несмотря на кажущуюся монструозность моих производств, все это – колосс на глиняных ногах. Оборви одну цепочку, и вся конструкция начнет сыпаться. А ведь мне снова потребуются товары народного потребления, чтобы поднять уровень жизни уже не только в метрополии, но и по всей моей территории. А там у меня есть перекосы и приколы, когда себестоимость производства выходит космическая из-за дорогих материалов и кучи технических сложностей. И вроде бы наплевать, раньше это делали скелеты, а материалы так и так принадлежали мне, куда хочу, туда и трачу, но надо это скорректировать. Водопровод, с водонапорными башнями, котельными с горячей водой, с канализацией, все это безумно дорого. Не в плане денег, я могу золото из железа получать, плевать на деньги. Это все, сложные и трудозатратные производства. Их надо оптимизировать и высвобождать людей на другие направления. И все это, на самом деле, хорошо. Я одной ногой стою на ступеньке промышленной революции. Паровые котлы у нас есть. Постепенно, шаг за шагом, мои странные мануфактуры превращаются в настоящие промышленные предприятия. Однако из-за кучи перегибов, нехватки ресурсов и живой рабочей силы, прочих мелких проблем вся эта махина хромает, пыхтит, задыхается и еле ползет. Иронично, что даже так мои кривые и косые предприятия кроют всех соседей вместе взятых, вообще не замечая конкуренции, но сколько это продлится, в какой момент мои секреты тем или иным путем пойдут на сторону, неизвестно, но неизбежно. Поэтому мне надо организовывать все по-взрослому. Полноценный сталелитейный комбинат, химический комбинат, машиностроительный, деревообрабатывающий, швейный, и так далее и тому подобное. Хватит ютиться на ограниченной площади, пытаясь сохранять определенный универсализм, чтобы успевать перестраиваться и реагировать на угрозы. Нужно создавать запас прочности, чтобы никакие угрозы не требовали резко все переделывать. Амбициозно? Еще как, особенно учитывая вводные данные. На полностью моих землях перепись населения насчитала 49 тысяч жителей, в большинстве, конечно же, людей. Очень много детей, в первую очередь возрастом до 2 лет, максимально комфортные условия вызвали взрывной рост населения. С едой проблем не будет, сельское хозяйство я перекрыл первым делом, иначе вообще бы не начал индустриализацию. Проблема в 2 словах – учителя и врачи. И если учителя мне потребуется лет через 5, то врачи нужны вчера. Чувствую себя, как большевики в 17-м. Сколько у них там на одного врача людей приходилось? 15 тысяч? 20? Ну вот у меня 6 магов жизни, то есть по 8 тысяч человек на одного мага примерно, плюс-минус 1000 здесь роли не играет, это слишком мало, катастрофически мало. Раньше, до всех веселых событий, справлялись за счет жрецов и богов. В этом мире молитва может помочь и спасти жизнь, даже если божество к исцелению никакого отношения не имеет. Естественно, не всегда боги спасали, иногда на молитвы не отвечали, но жить можно. Сейчас, спасибо церкви, со жрецами и богами все грустно. Спасает ситуацию влияние внешних факторов, в том смысле, что люди хорошо питаются, живут в хороших домах и не убиваются на работе, со здоровьем резко стало лучше. Нет эпидемий, нет многих довольно банальных болезней, гигиена сильно меняет ситуацию. Но я все равно запросил у эльфов целителей в любом виде. На создание полноценной медицины, которая без магии, уйдут годы, этого времени у меня нет. Образование на десерт, 5 лет, это достаточно много, чтобы успеть что-нибудь придумать. Глава 50. Война закончилась. Без моего непосредственного вмешательства, что хорошо. Однако головная боль для меня не только не закончилась, наоборот, самое интересное ждало впереди. Харт разогнал всех, со всех стряс впечатляющую контрибуцию и, по сути, объединил королевство. То есть не воедино, конечно, получилось 3 крупных владения, Харта, самое большое, Алана, второе по величине, и мое. Алан не сплоховал и, когда я закончил свою войну и увеличил поставки, собрал под собой всех соседей и объединенной силой выгнал всех посторонних. Харт ему слова не сказал, заехал с официальным визитом, прежде чем посетить меня, и заключил очень странное соглашение. В том смысле, что по местным понятиям такие договоры не заключают, а Харт вот сподобился. Он предложил Алану союз, честный и равный, пообещал не претендовать на лидерство, и вообще всячески сотрудничать и помогать друг другу. Объяснял свое решение тем, что в последние годы у нас и так здесь творился кромешный ад, народ умирал тысячами, и только нового витка внутренней войны нам всем и не хватает. Себя Хаард больше королем не называет, он лорд юга, я лорд предела, Алан лорд равнин. Обычно для феодального государства подобный подход был медленным самоубийством, потому что равные лорды, не выбрав короля, читай, рефери, способного решать споры и вершить суд, не в этом поколении, так в следующем передерутся. Но мы-то с Хаартом никуда не денемся, а значит, и союз наш, в теории, может держаться куда как дольше. Сказать, что Алан был удивлен, ничего не сказать, но, подумав и повертев, решил согласиться. Как признался сам вампир, последним аргументом были слова Хаарта. Мы решали свои проблемы ценой крови наших подданных. Пришло время поступиться нашими амбициями ради подданных. И теперь Хаарт приехал в гости ко мне. Кортеж остановился перед стенами крепости. Хаарт выбрался наружу, чтобы оценить все собственными глазами. Неподготовленного человека стена впечатляет, несколько метров бетона, не шутка. Подготовленного впечатляет еще больше. Хаарт, я уверен, сразу срисовал особенности конструкции. Эти стены без пушек или сильного отряда магов брать просто бесполезно. Можно даже не начинать. Было бы символично пригласить Хаарта в то самое место, где мы с ним разговаривали, но, увы, этого места уже нет. Слишком сильно перестроена крепость. Поэтому приглашаю Лича в один из кабинетов. Хаарт не слишком от меня отличается, в плане состояния. Обтянутое сухой кожей тело, горящие глаза. В его лице я не узнаю человека, с которым когда-то разговаривал. «Алан обращен тобой?» – прямо спрашивает Харт. Киваю, не вижу смысла отрицать. «Да, мной. Значит, я правильно поступил», – признал Лич. «Я взвешивал решение. Пытаться тебя уничтожить или ехать и разговаривать. Если Алан будет твоим союзником, мне с вами не справиться». Мысленно хмыкаю, потому что, даже если Алан выйдет против меня вместе с Хартом, им все равно не справиться. Но это будет еще одна мясорубка. А зачем вообще со мной сражаться? Уточняю. Меня этот вопрос реально интересует. Я не вижу между нами пересечения интересов, вызывающих конфликт. Ты не понимаешь? Харт чуть наклонил голову в вопросительном жесте. Нет. Ты начал расширять территорию. Начал экспансию. Почти половина королевства под твоим контролем, прямым или опосредованным. Ты захватил земли за пределами королевства и имеешь какие-то там дела с этой республикой. Вопрос времени, когда ты придешь ко мне. Отрицательно качаю головой. Я не хочу воевать, не хочу захватывать, у меня нет таких целей. Харт кивнул. Естественно, ты же правитель, а не тупой вояка, грезящий победами и пирами. У меня есть в этом опыт, Арантир. Для меня, со стороны, все это хорошо видно. Есть такая штука, масштаб мышления. Обычный крестьянин мыслит масштабом своего дома, дворика, поля, что он обрабатывает, максимум, своей деревни. Дворян с детства учит мыслить большим масштабом, мыслить, как правитель земель. Я всегда мыслил, как король. Только получив титул от отца, я поставил цель, получить корону. Харт жестом фокусника вынул корону из-за пазухи и небрежно положил на стол. Я видел, что ты успел построить здесь. Мне хватило одного короткого взгляда, Арантир. Ты мыслишь масштабом. Ни барона в замке на окраине королевства, ни лорда всех окрестных земель, даже не короля. Пожелай ты корону, кивнул Харт на стол, договорился бы с коалицией, их руками достал бы меня, а затем сам сел на трон. Я реально опасался этого. Я никак не прокомментировал этот момент, но тебе не нужна корона. Деньги, ресурсы и люди. Я понял это, когда стал правителем. Чтобы получить деньги, тебе нужны товары, получаемые из ресурсов. Чтобы производить товары из ресурсов, нужны люди. Чтобы набрать больше людей, тебе нужны деньги. Замкнутый круг. Что-то может меняться, но смысл ты понимаешь. Все замкнуто в круге, одно тянет другое, другое третье и так далее, пока последнее не упрется снова в первое. Чего тебе сейчас не хватает? Людей, да, медленно киваю, да, людей. И не просто людей, а людей обученных. Отлично понимаю, о чем ты, и вижу, что я прав. Масштаб мышления, Арантир. Когда к тебе приходили люди и обращались. Барон Арантир, ты мысленно смеялся, думая. Барон, да, ха, посмотрим через пару лет, каким я буду бароном. Ты неопытен, местами наивен, совершил уйму глупых ошибок. И что с того? Своими руками ты поставил целое королевство в позу, которую сам выбрал, и, даже не приводя к ним свою армию, напугал настолько, что они согласились на все твои требования. Проклятие, скольких людей ты потерял во всех этих битвах, ничтожно мало, и все это ты сделал ресурсами самого бедного куска земли, что нашлось в нашем королевстве. Мы не будем воевать, Арантир. Хард замолчал, повернувшись в сторону и будто задумавшись о чем-то. Время, что он мне дал, я потратил на осознание. Хард настолько меня прочитал, не скажу, что согласен с каждым словом, но многие моменты он отметил верно. Или он пытается убедить меня в этом. Ненавижу переговоры. Я хочу рассказать тебе кое-что, вновь заговорил Хард. Он будто решился на что-то. Я понял, что Хард смотрит прямо мне в глаза, хотя у него нет зрачков, чтобы отслеживать направление взгляда. Мне очень повезло с отцом. Многое из того, что я знаю благодаря отцу. Он многому меня научил, а то, чему я научился после его смерти, легло на основу, данную им. Последний и самый важный урок он преподал мне перед своей смертью. Я уважаю своего отца, всегда его уважал. Он был жестким человеком, сложным, но справедливым. В моих глазах он был идеалом, пока был жив. Незадолго до смерти он вызвал меня на разговор. Он сказал: «Сын, я многому тебя научил, но последний урок будет важнее прочих. Он может спасти тебе жизнь в самый важный момент. Он спасет тебя от ошибки». Отец сказал мне: «Я был хорошим мужем, я всегда любил твою мать и никогда не смотрел на других женщин. Я сделал все, чтобы она была счастлива, и она сделала счастливым меня. Я считаю себя хорошим отцом. Я воспитал тебя, вложил все знания, какие мог, научил всему, чему мог. Я был просто отличным воякой. В наших землях не было мечника лучше меня. Я умею управлять армией, я умею побеждать. Но, сын, я отвратительный правитель. Когда я это понял, то отстранился от управления землями и положился на верных людей, оставляя за собой только принятие важных решений. Я нашел в себе мужество признать, что я в этом плох. Когда встретишь дело, которое не сможешь вытянуть, сделай это. Найди в себе мужество признать, что не справился. Хард протянул руку и толкнул корону в мою сторону. Я стал правителем, я стал королем, и ввергнул свой дом в пучину войны. Я не справился, и у меня есть мужество признать это. Действуй, Арантир, сделай то, что у меня не получилось. Я буду выполнять твои приказы. Хард поднялся, а затем опустился на одно колено. Клянусь, ваше величество, да здравствует король. Конец книги.